Прошло 2 дня. Сяо Шань действительно убрала книги и стала учиться вышивать. Получилось немножко, но это занятие ей быстро надоело. Куда интереснее слагать стихи и сочинять песни, и Сяо Шань вернулась к своим книгам. От природы Сяо Шань была очень умна и занималась весьма усердно. Чувствуя, что она хорошо подготовлена, она позволяла себе всякий раз, вступая в поэтическое состязание с своим дядей, забивать его. Поэтому взрослые, даже вне дома, причисляли ее к талантливым девицам. Случилось так, что хотя Тан Ао, отправившись на государственные экзамены, и выдержал экзамен на степень Таньхуа, но вдруг какой-то влиятельный советник подал докладную следующего содержания. Тан Ао в годы правления императора, царствовавшего под девизом Хун Дао, будучи в Чань-Ане, побратался с Сюй Цзинье, Ло Бинь Ваном, Вэй Си Вэнем и Сэ Джун Джаном. Впоследствии Сюй Цзинье и Ло Бинь Ван замышляли поднять мятеж. И хотя Тан Ао в этом заговоре не участвовал, но все же он ведь, когда ты был названным братом этих мятежников, стало быть, не относится к благонадежным лицам. Если сейчас его имя появится в списках лиц, выдержавших экзамен, и он получит назначение на должность, то, пожалуй, в своих личных интересах он постарается собрать вокруг себя злонамеренных сообщников. Потому покорнейше прошу издать указ о понижении его в разряд простолюдинов, в предостережение, дабы он впредь не водил дружбу с разбойниками. Докладная записка была представлена ко двору. Разузнав о том, что за Тан Ао нет ничего предосудительного, У Хоу оказала ему милость и оставила по-прежнему в звании Сюцяя. На этот раз Тан Ао был не на шутку раздосадован. Целые дни проводил он в размышлениях и решил, наконец, порвать с мирской суетой. Услыхав радостную весть о том, что старший брат выдержал экзамен, и, предполагая, что он нуждается в средствах, Тан Минь послал ему с нарочным значительную сумму денег серебряными ланами. Получив деньги на дорогу, Тан Ао успокоился. Слугу он отправил домой, а сам, захватив с собой дорожный мешок, пустился в странствование по разным местам, чтобы развеять печаль. Если во время путешествия ему встречались горы, он подымался на них. А если встречались воды, то он плыл на лодке. В поездках то туда, то сюда незаметно пролетело время с конца года до начала весны. Однажды, совсем невзначай, Тан Ао очутился в Линнане. Перед ним был дом его шурина Линь Джияна, а до дома самого Тан Ао оставалось не более 20-30 ли пути. Но, несмотря на то, что до дома было совсем близко, Тан Ао не испытывал желания вернуться. Ему было стыдно показаться брату, жене и детям. Он хотел еще поездить по другим достопримечательным местам, но не знал, куда лучше поехать. Охваченный тоской и досадой, он приказал лодочнику причалить к берегу. Выйдя на берег, Тан Ао не прошел и нескольких шагов, как увидел вдали древний храм, и направился к нему, чтобы осмотреть его. На храме была надпись «Храм Духа Снов». Тан Ао невольно вздохнул. «Мне уж за 50. Если сейчас припомнить все, чем я занимался все это время, так действительно будто находился в царстве сновидений. Мне приходилось видеть и хорошие, и дурные сны. Сейчас я понял суетность мира. Имею желание достичь бессмертия, познать путь Дао, но я не знаю, что будет со мной. Почему бы мне не обратиться к духу, чтобы он указал мне?» И вот Тан Ао вошел в храм, прочел про себя молитву духу, поклонился его изображению и сел на циновку у его престола. Он даже не заметил, как к нему подошел отрок с щелкой на лбу и сказал: «Мой хозяин приглашает вас, сударь, побеседовать с ним». Последовав за мальчиком, Тан Ао вошел в притвор храма, откуда навстречу ему вышел какой-то старик. Тан Ао тотчас же подбежал к нему и вежливо поклонился. Когда они уселись на места, положенные гостю и хозяину, Тан Ао спросил: «Уважаемый настоятель, разрешите узнать ваше почтенное имя? Зачем вы меня позвали? Какое хотите мне дать поручение?» «Моя фамилия Мэн», — ответил старик. «Я давно живу в этом храме. Только потому, что у вас, сударь, появилось желание познать истинный путь и достичь бессмертия, я пригласил вас побеседовать со мной. Разрешите узнать, каковы ваши неизменные устои? На какие волшебные чары вы намерены ныне положиться? И как думаете, в конце концов, совершенствовать себя, чтобы достичь бессмертия и пути?» «Хотя у меня и нет каких-либо определенных устоев», — ответил Тан Ао, «но что касается стремления к бессмертию, то, порвав суетным миром, отказавшись от 7 чувств и 6 страстей, отдавшись молчаливому самоусовершенствованию, я, конечно, смогу стать бессмертным и постичь истинный путь». «Как легко вы говорите об этом!» — засмеялся старик. «Чистое сердце и отказ от страстей, о которых вы говорите, дадут только ничтожное продление жизни и физическое здоровье, но не больше. Если же говорить о бессмертии, об истинном пути, то лучше всего об этом сказал бессмертный старец Г. Тот, кто хочет стать бессмертным, должен положить в основу преданность, сыновнюю почтительность, мягкость, послушание, человечность и веру. Если, стремясь к истинному пути, не совершенствовать себя в этих добродетельных поступках, все равно ничего не добьешься. Хочешь стать бессмертным на земле? Соверши 300 благих дел. Хочешь быть бессмертным на небе? Соверши 1300 благих дел. Вы же, сударь, пока что не стяжали себе добродетели ни подвигом, ни проповедью, и к тому же еще не совершили благих дел, которыми вы могли бы утвердиться. Не имея во всем этом никаких устоев, вы решили вдруг добиться бессмертия. Да разве это не пустая затея? Не то же самое, что лезть на дерево, чтоб поймать рыбу? Я жалкий глупец, — сказал Тан Ау. Удостоившись сегодня ваших наставлений, начну впредь совершать добродетельные поступки, чтобы добиться полного перерождения. Но первоначально у меня были намерения приложить усилия к тому, чтобы, продвинувшись по службе, восстановить на троне дом Тан и тем самым избавить людей от мучений и совершить подвиг во имя династии. Но вышло все не так. Только я сдал экзамен, как вдруг нагрянула непредвиденная беда. Обстоятельства так сложились, и я не знаю, как мне быть. Может быть, вы, почтеннейший, научите меня?